Вместе вытащили лестницу наверх, вырвав слаб зомби. Положили на перекрытие. Большой уселся поудобнее, упер приклад в плечо, собираясь стрелять. Акила шикнул на приятеля, положил руку на его оружие, коснулся пальцами губ и покачал головой. «А чего вы мне не пошуметь?» — шепотом огрызнулся Большой. «Хоть душу отведу. Он же козлина нас кинул. Нам сюда выбираться надо». Акила пальцем указал на крышу, где виднелось круглое, похожее на иллюминатор, слуховое окно. Аккуратно против стены дома, где жил Борода. «Хочешь сказать?» — скинул брови Большой, и Акила кивнул. «Пусть думает, что мы отключились и вышли в реал». Он вытащил из кармана ПДА, ввел послание. «Mayday!» Кликнул, отправил, ведь и кивнул. «А теперь давай перебираться в дом Бороды». Большой перекинул автомат через плечо и, помогая себе руками, на заднице подпрыгал по балкону к окну. Зомби внизу оживились, колышущейся массой устремились на раскользающей добычи, захрипели, зачавкали грязью. Он потянулся к Мишке, руки со скрученными пальцами трясли с коломученными головами и таращили бельма. Большой прикладом высадил раму, высунулся из сарая, нос к носу столкнулся с Бородой. Видимо, хозяина фермы насторожила тишина в пристройке, и он решил понаблюдать за происходящим в окно. Да не рассчитал. Борода, что пленники такие проворные и везучие. И пред ликом опасности оторопел от неожиданности. Благодаря секундной заминке противостояние закончилось в пользу Большого. Он с ревом вырвал у Бороды обрез, отшвырнул, выкрутил руку фермера, толок его за край крыши, приговаривая: «Что, сука, слабо как мужик с мужиком? Из-под тишка любишь бить? А ша я тебе покажу». Борода зацепил и попытался сделать Мишке подсечку, но получил могучим кулаком в нос и успокоился. Сначала Акила, шагающий по шиферу за ним, думал, что Большой вырубил врага, но вскоре понял, что ошибся. Зомбаки на грядках разом бросили работу, вытянули шеи, будто принюхивались, и двинулись выручать хозяина. Вот хитрый черт. Акила достал электробритву, перепрограммированную в шокер-разрядчик. Интересно, если фермера на время оглушить, его армия мертвецов угомонится или продолжит выполнять команду? Сейчас проверим. «Стой!» – велел Акила. Большой оглянулся. Борода продолжал изображать смертельно раненого, а на самом деле через мозговой интерфейс командовал зомби. Гигнор догнал их, оттолкнул Мишку и ужалил обалдевшего фермера шокером. Тело под лица мелко затряслось, кулаки сжались, а волосы стали дыбом. Борода выгнулась дугой. Когда Акила выключил чит, фермер уже валялся бесчувственной тушкой. На всякий случай Егор пнул его под ребра и скомандовал: «Теперь давай в дом его». Большой схватил Бороду под мышки и поволок распахнутому окну в дом. Акила глянул через плечо, зомби не остановились. Самые резвые уже лезли на крышу по невысокой пристройке. Но не выпуская рук фермера, Большой полез в окно спиной вперед. Акила то и дело оглядывался, поднял Бороду за ноги, помог затащить его. Когда захлопывая хлипкие щелястые ставни со следами от пуль, два зомби, развивающихся на ветру лохмотьях, уже топали по шиферу пристройки. Дверь входную подопри. Большой невольно забурчал, но выбежал из полутемного кабинета, затопал по скрипучим половицам, загрохала мебель. Он взялся за дело, а потом звякнуло стекло. Мишка заматерился и крикнул: «Тут окна, мать их!» — громко выстрел. «Помоги! Они в окна лезут!» «А, натя, задрали люки!» Акила выбежал из кабинета, размозжил гнилой череп пострадавшему, преградившему путь зомби, метнулся к окну и отшатнулся. Ставней не было. «Наверх!» — заорал он. «Надо тащить Бороду наверх. Там проще запереться. Нафига?» — попытался возразить Мишка, но заткнулся, когда еще одно стекло брызнуло осколками, и в оконный проем полезли сразу три мертвяка. Все они застряли. Одного прижали к стене так сильно, что у него отвалилась рука. Дергалась на полу, стекая буро-желтым гноем. «Дерьмо!» — возмутился Большой, перешагивая через нее. «Ты тут их подержи, пока я Бороду вытащу». Акила вскинул винтовку и разрядил мертвяков, что лезли в окно возле двери. Это даже на полминуты их задержало. Тогда он схватил огромную бурых потеках биту, стоящую у вешалки, и обрушил на голову зомби. Череп треснул, как дыня, расплескал гниль по стене. Егор обернулся на звон осколков, разбили третье стекло, самое большое, а теперь точно хана. Он вернулся в сторону, приготовившись отражать нападение. Хорошо, хоть Большой уже волок бесчувственного бороду по лестнице. Ноги того, обутые в армейские ботинки, бухали, падая со ступенек на ступеньку. Настало время отступления. Пять избитые наготове, Аттила начал подниматься. Глава вторая. Картограф в ловушке. Светлую прихожую наводняли зомби. В воздухе висел запах гнили. Аттила большим поднялись одновременно, толкнули ближайшую дверь и положили бороду на истрепанный половик в спальной кровати. Склокоченная голова фермера сразу же повернулась на бок. Аттила захлопнул дверь и уперся в доисторический дубовый шкаф, пытаясь сдвинуть его с места. Высказывая приятелю, «Чё вылупился? Помогай!» Вместе они еле передвинули шкаф, загородив дверь на лестницу. Зато теперь зомби не пройдут. Аттила сел на кровать, рядом сплюхнулся большой и возопил. «Ну нафига ты его оглушил? Кто теперь зомбаков остановит?» Егор дернул плечом. Думал, что когда он вырубится, они угомонятся. Чего таращишься? Логично ведь. Убиваешь кукловода, марионетки падают и не шевелятся. Думал он. Чем интересно, а? Не унимался большой. Посмотри лучше, есть ли тут ставни. Вдруг они наверх полезут. Пока приятель возился с окном, Аттила достал ПДА, подключил к нему длинные провода с металлическими кругляшками на концах и приложил их к голове бороды. Он рассчитывал скачать церебральную программу, с помощью которой ферма управляет мертвяками, быстро, чтобы избежать объяснений с Мишкой. «Что ты делаешь?» – поинтересовался тот. «Долго рассказывать». Аттила смотрел на экран ПДА. Потом. Дверь ударили, на лестнице завозились, заскребались мертвяки. Мишка встрепенулся, поднял автомат, крутясь на месте, тыча стволом то в окно, то в закрытый проем. Потом отодвинул пожелтевшую занавеску, за домом на холме маячила водонапорная вышка. Оттуда, нарастая, доносился мерный рокот. Вскоре на небе появилась черная точка – вертолет. Прощая лопастями и ревя, железная стрекоза быстро приближалась, пока наконец не зависла перед домом бороды, почти над крышей. Поднявшийся ветер распахнул окно, чуть не сорвав занавеску. Большой быстро высунулся в проем и замахал руками пилоту. Американская многоцветная вертушка УАЖ-1H «Иракез» с двумя пулеметными, подвешенными на пилотах и кассетами, снаряженными неуправляемыми снарядами, начал снижаться. Покачиваясь, машина сместилась над двором, заполненным бредущими домом мертвецами. На стальном корпусе вертолета к хвосту сдвинулась дверь. Из открытого проема выпала веревочная лестница. Нижняя перекладина ударила по оконной раме. Большой схватил ее, встал на подоконник, оттолкнулся и полез вверх, раскачиваясь за окном. Аттила наклонил голову, прикрылся рукой, потому что глаза начали слезиться от ветра. Воздушным потоком едва не сорвало бандану. Закончив с программой, он отсоединил проводки, выключающие ПДА, взобрался на подоконник, перед которым по-прежнему болталась лестница. Уже в отсеке он подался вперед, к креслу первого пилота, похлопал по плечу сидящего там Яма. В больших наушниках, очках на пол линза и кепке она узнавалась с трудом. Яна повернула голову, плечом кивнула и плавно качнула штурвалом на длинной стойке, право уводя машину дальше от дома. Ее ноги заработали на педалях, вертушка начала набирать высоту. Мишка втащил лестницу в проем, сдвинул дверь на место, и шум в отсеке стал намного тише. «Зачем такие сложности?» – возбужденно начал он, глядя на Аттилу. «Чего ты бороду туда-сюда таскал?» «Пулю в висок, да и все». Егор молча привалился к спинке пилота и прикрыл глаза. «Совсем страх потерял, барыга», – разорялся большой. «Мы ему помогли, проблемы его решили, а он нас зомби хотел скормить». «Ну я злой!» – взревел он, жахнул кулаком по стенке. Посидел, таращась в пустоту, потом подался вперед. «Яна, Янка, давай повеселимся напоследок и разнесем тут все к мертвякам на кусочки, чтобы другим неповадно было». «Я не понял, что у вас? Зачем разносить?» – удивилась она, следя за домом внизу. «Борода нас скинуть хотел. Большой перегнулся через кресло второго пилота. «Давай мочить всех!» «Да», – кивнул Аттила и обернулся. «Сожги его ферму!» Мишка с азартом полез в кресло второго пилота. Нацелив наушники, направил подбородком микрофон и стал давать совете Ян, неоживленно жестикулируя. Вертолет набрал скорость, разворачиваясь по широкой дуге над холмом. «Сейчас!» – крикнул Большой, когда впереди показался дом с пристройкой. Ян откинула клапан предохранителя на штурвале и вдавила красную потертую кнопку. Вертолет слабо вздрогнул, с шипением к дому рванули из дымной трассы неуправляемых снарядов. Ферма взорвалась тысячей осколков, на месте расцвели буроогненные цветки, взметнувшись в небо языки огня. «Высший класс!» — воскликнул Большой, хлопнул в ладоши и оглянулся. «А теперь из пулеметов, да?» «Нет», — качнул головой Егор, — «не на базу». Большой что-то недовольно проворчал, но спорить не стал.